Глава восьмая. Беда. Земля Моровская. Косуля вылетела из леса и стремглав понеслась по дороге. Молодая, глупая. Теперь ей не уйти. А вот в лесу могла бы. Стрела Фроди ранила ее не опасно. Так, шкуру порвала. Голубь вырвался вперед, без труда опередив жеребца Фроди. Расстояние между ним и удирающей косулей быстро сокращалось. Илья мог бы запросто свалить добычу стрелой, но не хотел. Хотелось взять косулю живой. И вдруг Илья увидел такое, что безжалостно осадил коня. Косуля глупая, а тут же воспользовалась, метнулась в бок, проломилась сквозь кусты и камыши и ушла через старицу. Илья о ней уже забыл, спешился и разглядывал черные влажные пятна на пыльном тракте. Кровь. Подоспел Фроди. «Упустил, разява!» — сразу закричал он. Илья не обратил внимания на сердитый вопль. Фроди на 2 года старше, хвастлив, охоч до девок и по-нурмански тщеславен. Но старшинство Ильи признает безусловно. И не потому, что тот сын князь воеводы, а потому, что Илья может вздуть Фроди, а Фроди Илью нет. «Поехали за ней!» — потребовал Фроди. «Скоро уже свалится!» «Знатно я ее достал! Вон сколько крови натекло!» «Это не ее кровь», — сказал Илья, распрямляясь и махом запрыгивая в седло. «Не ее? А чья?» Илья глянул на озадаченную физиономию отрока, хмыкнул. «Узнаем», — сказал он и послал жеребца вдоль свежего колесного следа. Он не торопился, потому Фродди тут же догнал и поехал рядом. «Злодеи?» — азартно спросил он. Возбуждение его было понятно. Если разбойнички обидели купца, то это вдвойне хорошо. Можно и воров поучить, и добычу поднять. Взятое на меч принадлежало тому, кто взял, независимо от того, кто был ранее хозяином добра. «Вазы», — озвучил очевидное Фроди. «А ты чего ждал? Кнора?» Илья изучал местность, очень внимательно. И неограбленные вазы с брошенными в них мертвецами, а кусты вокруг, кроны деревьев. Прислушивался к птицам, которые, если их понимать, непременно сообщат, если поблизости есть люди. Фроди спешился, наклонился, изучая следы, но хорошо заметны были только следы колес. Что тоже говорило кое о чем, например, о том, что обуты разбойники были не верховые сапоги, а в мягкие поршни. Хотя нет... Вот здесь и каблучки пропечатались. «Еще девка была», — сообщил Фроди. «Ее с собой увели. Вернее, увезли. На конь, видать, уложили». Отпечатки копыт распряженных лошадей были глубокие. На животных перегрузили добро с вазов. Не все. Например, 4 бочонка с медом оставили. И то, зачем в лесу мед? Илья, сбросив маскировавшие вазы ветки, разглядывал покойников. 4. Купчик, не из самых богатых, и 3 приказчиков. Все 4 лицом схожи, родичи, надо полагать. Были родичами. Побили их внезапно, стрелами-срезами, 30 шагов. Били метко, насмерть. Убитых увезли в лес, там раздели, вырезали стрелы, распрягли лошадей, погрузили добро. Ну и девку с собой прихватили, не стали добивать. Допустили только одну ошибку. Одному из убитых срез вошел в левый бок, пробив сердце и легкое. Упал он лицом вниз, и большая часть его крови вылилась на дно ваза. А воз не лодья, протекает. Вот через щель на дорогу и накапало то, что привело сюда Илью и Фроди. «Их убили не позже полудня», — сказал Фроди. «Звери не объели, даже мух еще немного». «Кровь не засохла». «Трава примятая не встала», — продолжал Илья. «Далеко уйти не могли». «Догоним?» «А то!» — азартно отозвался Фроди. «Тогда на конь!» Судя по следам, разбойники гнали упряжных коней рысью, а сами бежали рядом. Было злодеев где-то с 10, но численное превосходство отроков не смущало. Они полагали себя воинами, а воинам ли боятся разбойников? Злодеи из здешних. Это понятно потому, как выбирали дорогу. Отрокам всего лишь 2 раза пришлось спешиться и вести коней через чащу в поводу. Отроки настигали. Яблоки лошадиного навоза были совсем свежими, когда след вывел к небольшой, коням по бабке, речушке. Илья не удивился, не обнаружив следа на противоположном берегу. Разбойники двинулись вверх по течению. То ли узнали о погоне, то ли на всякий случай. Что вверх, это несомненно. Вода была чуть взмучена, и муть эту несло сверху. Злодеи уже совсем близко, не больше, чем в трех-четырех стрельщих. Фроди тоже это сообразил и, воодушевившись, пустил коня скорой рысью, опережая Илью. Тот хотел окликнуть товарища, но передумал. Если враг близко, услышит. А Фроди не боялся никого. Он чувствовал себя охотником, загнавшим зверя. И не успел вовремя сообразить, что сам превратился в дичь. Пущенная в лицо стрела его не убила, потому что ударила в нижний край шлема. Голова Фроди мотнулась от удара, он, не раздумывая, метнул копье в заросли туда, где прятался стрелок. Вопль подтвердил попадание. Фроди цапнул меч, и еще одна стрела, широкий, с два пальца срез, вспорол ему бедро, перерезав жилу. Кровь хлынула потоком, но Фроди еще успел выхватить меч и бросить коня на второго стрелка. Не достал. С дерева на спину ему прыгнул третий разбойник и еще в прыжке всадил юному Нурману в шею длинный нож. То, как убивали товарища, Илья не видел. Он отстал шагов на 30 и заметил лишь, как попали во Фроди стрелы. Будь Илья опытнее или будь у него время подумать, не стал бы безоглядно бросаться на помощь другу. По уму следовало бы укрыться и ждать, когда злодеи покажут себя. Илья ошибся, но все же успел сообразить, что против многих стрелков с копьем и мечом не особо повоюешь. Выхватил из налуча собственный лук с натянутой уже тетивой и послал голубя не по тропе, а по руслу реки, чтобы между ним и разбойниками было хоть какое-то расстояние. Да только на противоположном берегу тоже укрылись тати. Короткий свист, и стрела ударила в спину, чуть повыше седла. Граненый узкий наконечник пробил боевой пояс и угодил в позвоночник. Илья не ощутил боли, просто вдруг перестал ощущать все, что ниже боевого пояса. Жеребец, не чувствуя привычного хвата хозяйских колен, тут же перешел на шаг. Из зарослей выскочил тать и замахнулся копьем. Илья отбил копье древком лука, при этом едва не свалившись. Пришлось схватиться левой рукой за седло, чтобы удержаться. Боковым зрением он увидел, как бегут к нему еще двое, понял не отбиться и крикнул голубю в ухо: «Махом!» Жеребец прыгнул, с места взяв в галоп. Илья опять едва не вылетел из седла, выронил лук, упал на шею голубя, вцепился правой рукой в гриву. Над ним просвистело брошенное копье. Хороший был бросок, воинский. Полетели вдогонку несколько стрел. Одна чиркнула по броне, другая — по крупу голубя, еще прибавив жеребцу прыти. «Соловей!» — истошно завопил кто-то. «Бей! Уйдет!» Илья услыхал за спиной тонкий переливчатый свист. Такой звук издает особая поющая стрела. Илья сам умел делать такие. Выстрел был хорош, шагов на 150, в уходящего всадника и прямо в цель. К счастью, не в ту, не в согнутую спину Ильи, а на палец ниже, в заднюю луку седла. Второго выстрела не было. Речушка вильнула, несущийся по руслу жеребец взял вправо и скрылся за поворотом. Боль пришла, когда Илья уже подъезжал к воротам Морова, да такая, словно Илье в спину вонзили раскаленный добела нож. И все-таки Илья сумел не свалиться. Ничего не видя и не слыша от жуткой боли, он не разжал вцепившихся в гриву пальцев. Их разжали другие. А затем Ярош осторожно вынул Илью из седла, перенес в дом и положил на лавку так, чтобы не потревожить торчавшую из поясницы стрелу.